Глава 36. Я нервно сжимаю пальцы на ремне безопасности, вглядываясь в город за окном. Мы едем мимо витрин и витиеватых огней на уличных фонарях. А внутри у меня все замирает. Ощущение, будто каждая новая секунда накрывает меня волной тревожной дрожи. Но вместе с тем я чувствую убаюкивающую теплоту. Феликс сидит за рулем и иногда косится на меня, ухмыляясь так, словно знает все мои мысли. Мы мчимся по вечернему городу. Я впервые за долгое время замечаю каждую деталь родного города. Отражение в стеклах, мелькающие силуэты прохожих. Дворы и проспекты сливаются в непрерывную ленту огней, а меня по-прежнему бьет легкая дрожь. Мне и страшно, и хорошо с ним, и я не понимаю, почему. «Хочешь, я включу музыку?» — спрашивает Феликс, перехватывая мой взгляд. «Можно?» — выдыхая, стараясь не выдать нервозность. Его рука тянется к сенсорной панели. Из колонок льется тихий ритм, и я невольно провожу ладонью по ручке в дверце машины, пытаясь спрятать дрожь в теле. Мне кажется, что Феликс все чувствует. Едва я отвожу взгляд, он неожиданно накрывает мою ладонь, сжимает ее, потом осторожно сплетает наши пальцы. Сердце готово выпрыгнуть из груди, пока он держит мою руку и не отпускает. Через секунду мне становится еще страшнее. Феликс прижимает наши переплетенные руки к губам и целует так нежно мои пальцы, что мне едва удается совладать со стоном, который готов сорваться из горла. Кожу на запястье обжигает его теплое продолжительное прикосновение. Я вздрагиваю от пронзительного электрического разряда где-то в животе и, кажется, забываю дышать. «Ты дрожишь?» — произносит он так тихо, что едва слышно над шорохом шин. «Я...» «Не бойся, со мной не нужно бояться, и меня тоже. Я никогда не обижу тебя, и Ян тоже. Просто расслабься сейчас». Машина неожиданно ускоряется, пролетая перекресток на мигающем зеленом сигнале. Я судорожно цепляюсь взглядом за проплывающие вывески кафе, магазинов, аптек. Прячу дрожь внутри, почти уговариваю себя, что мне действительно нечего бояться. От прикосновения Феликса в груди словно теплеет, и мне странно спокойно. Словно тревога смешивается с нежностью, и получается что-то странное и непривычное, но отчасти приятное. Пока я пытаюсь поймать ритм собственного дыхания, он сворачивает к небольшой кофейне. Паркуется не на центральной улице, а в тихом переулке, и мы почти не разговариваем, когда выходим. В воздухе пахнет свежим ветром и чуть горьковатым запахом обжаренных зерен. Его рука, снова на моей талии, чуть сильнее прижимает к себе. «Ты хочешь кофе?» — спрашивает, наклонившись к моему уху. «Если я сейчас не выпью что-то бодрящее, меня понесет, и я не стану за себя отвечать». Шепчет он так горячо, что я не выдерживаю и вздрагиваю, понимая, к чему он клонит. Я киваю без слов, иду за ним внутрь, и запах крепкого кофе еще резче бьет в нос. Мы берем по горячему капучино, молча возвращаемся в машину. Сидим, отхлебывая горячий напиток. Я стараюсь не встретиться взглядами, потому что по телу разливается одновременно и тепло кофе, и жгучее воспоминание о том, как он только что целовал мои пальцы. Еще кое-что нужно купить. Вдруг вспоминаю я. Я выбегаю в супермаркет рядом и скоро выхожу с сыром в руке. «Ты из-за него вышла?» Понимающе кивнул Феликс. «Ага, забыла купить в магазине, мама напомнила, пришлось выбежать». «Очень вовремя», — усмехается мужчина. Путь назад проходит почти в тишине. Феликс уверенно ведет машину по проспектам, не снижая скорость. Я невольно улыбаюсь, наблюдая, как неоновые огни скользят по крыше автомобиля, как длинные бульвары исчезают один за другим. В салоне тихо играет та же музыка, но я теперь ощущаю умиротворение. Страха больше нет. Мы подъезжаем к нашему двору, и у меня тут же внутри холодеет. Не хочу, чтобы мама видела меня, выходящую из машины. Едва мы сворачиваем к моему подъезду, я резко прошу. «Не останавливайся около подъезда. Давай здесь». «Что-то случилось?» «Просто не хочу, чтобы видела мама». Врать сейчас бессмысленно. Он молчит, но понимающе поворачивает руль, становится у пустой детской площадки. Останавливается, выключает двигатель. «Саша». Начинает он и смотрит так, словно боится сказать лишнее слово. «Может, мы поужинаем вместе как-нибудь? Или вообще проведем время как-то еще вместе?» В груди тут же все сжимается от теплой волны. Его приглашение звучит так нежно, так приятно. Но я знаю, что пока не готова. Недавние события, собственная неуверенность, все навалилось тяжким грузом. И еще я дрожу от любого его прикосновения. Боюсь, что могу потерять контроль над ситуацией окончательно. «Прости, мне нужно время, я не готова». Выдыхая, я почти выдавливаю эти слова, хотя они колят изнутри иголками. «Спасибо за то, что отвлек, но можно я пойду?» Он не двигается, не пытается остановить. В его глазах читается понимающая печальная тень, но он быстро ее скрывает. «Конечно», — произносит после короткой паузы. Сердце бьется неровно, когда я выхожу из машины, глупо прижимая пакет с сыром к груди, словно это мое самое ценное сокровище. Холодный воздух встряхивает, но не успокаивает. Я поворачиваюсь к нему, собираясь промолвить спасибо, но Феликс опускает стекло и перебивает меня. «Если что-то понадобится, звони, хорошо? В любое время, Саш». Я молча киваю, сжимая губы, делаю пару шагов, не оглядываясь, и лишь когда оказываюсь у входа в подъезд, замечаю отражение его фар на стене. Почему-то я уверена в том, что он не уедет, будет сидеть и смотреть, чтобы я благополучно зашла внутрь. Я сжимаю ручку двери, позволяя себе на миг прикрыть глаза. В груди накатывает теплая, но щемящая волна. Я и правда не готова, не могу шагнуть навстречу чувствам, когда столько тревоги и вопросов преследуют меня по пятам. Открываю дверь и ухожу в полутьму подъезда, чувствуя, как сердце колотится громче, чем когда мы ехали по проспектам на бешеной скорости. Может, все еще только начинается, и мне страшно, но, черт возьми, они манят меня так, что вряд ли смогу долго держаться.